Глава 4. В понедельник Пашка и его дружки в школе не появились. Не было их и всю неделю. Появившись в следующий понедельник, звезда футбола просто буркнул приветствие и больше не смотрел в ее сторону. Ирка прямо-таки торжествовала. Александра, впрочем, тоже была рада. Ее визиты в квартиру Алексея стали регулярными. Теперь она приезжала с утра и оставалась допоздна не только в субботу, но и в воскресенье. Далеко не всегда позировала, но, по крайней мере, не голой. Алексей рисовал ее и в одежде. На кухне, на балконе, с потрясающим видом на город, вытянувшуюся на животе на его столе с покрывалом. Вамп работал, они болтали обо всем на свете. Он доводил ее частенько своими шутками до бешенства, и она не замечала, как могла вскочить и гневно топать ногой по столу, доказывая свою правоту. Алексей тут же просил: «Ну-ка замри, Лекси. Я сейчас быстро набросаю». Иногда она изводила его своими вопросами и поддразниваниями так, что он бросал инструменты, бегал по студии и орал на нее, доказывая свою точку зрения, убеждая, что она рассуждает как ребенок, и нет в мире никакой справедливости. Их встречи очень скоро стали необходимы обоим. И Александра заметила, что скучает по вампу всю неделю. Алексей тоже понял, что с нетерпением ждет ее приездов. Омрачало все только то, что вдруг мачеха взъелась на падчерицу. Она с самого начала не особо радовалась ее появлению и с каждым днем не становилась лучше. Отец пропадал на работе и на попытке пожаловаться отвечал, что Александра сама виновата. И должна быть благодарна, что Лиза так с ней терпелива. Александра поняла, что он не станет ее слушать. После очередного концерта, который ей закатила жена отца как-то вечером, девушка выскочила из дома и пошла шататься по району без особой цели. Невольно руки потянулись к телефону. «Привет, Лекси!» – замурлыкал знакомый голос. На заднем плане были слышны голоса, музыка и смех. «Ты что-то хотела?» «Да нет». «Извини, случайно тебя набрала. Хотела подруге позвонить, пока». «Стоп, Лекси, как зовут подругу?» «Марина?» – сорвала Александра. «Ты отвратительная лгунья, не умеешь, не берись. Где ты?» «Дурацкий вамп, и не обманешь же его!» «Сижу на детской площадке!» – пробурчала девушка неохотно. «Ну правильно, где же еще быть такой малявке, как ты? Я сейчас пришлю машину, приезжай». «Нет, я же слышу, что ты занят». «Ни хрена я не занят!» – нажал голосом Алексей. «У меня друзья, мы пьем, и даже женщин нет сегодня. Ты ничему не помешаешь». «Нет, я не могу, Лешек, это неудобно». «Неудобно на потолке спать, одеяло спадает. Обещаю, если не захочешь рассказывать, ничего не спрошу, и я жду». Так Саша в первый раз очутилась в квартире Алексея не наедине с ним. Друзьями оказались еще три вампа. Все трое высокие и привлекательные. Александра подумала, что вообще не видела некрасивых вампов. Все трое уставились на девушку, хищно втягивая воздух ноздрями. «Привет, малышка», — сказал один темноволосый с пронзительными зелеными глазами и чувственными губами на породистом лице. «Алекс, она просто чудо! И как она пахнет!» Вампир с короткими светлыми волосами подошел вплотную и принюхался. «Это просто изумительно!» Александра почувствовала себя неуютно под этими хищными взглядами и невольно прижалась к Алексею. «Так, друзья мои!» «А теперь закатали губёшки и подобрали слюни. Лекси моя!» — приобнял он ее за плечи. «Ты же никогда не заводил раньше постоянных игрушек. А Лекси не игрушка, она мне как сестра». На замерших лицах вампов так и читалось. «Ты сам-то понял, что сказал». Но Алексея это не смутило. «Ну или дочь, может, я остепениться хочу, вот и решил потренироваться». «И сколько лет твоей деточке?» — язвительно уточнил светловолосый. «Слишком мало, чтобы ты мог за ней ухлёстывать, Ласло. Так, Лекси, знакомься. Этот наглый, обнюхивающий тебя тип Ласло, он приехал навестить меня, мы не виделись черти сколько лет. Зеленоглазый Антон, держись от него подальше, он жуткий бабник». «Ой, но с тобой мне точно не сравнится», — огрызнулся Антон. «И последний, что тихо сидит на диванчике и пожирает тебя жадными глазками, — Камаль. Можно общаться, но любить и жаловать не обязательно». Черноволосый и кореглазый мужчина тепло улыбнулся Александре и кивнул. «Садись, Лекси. Так, напоминаю, девушка не пьет, не курит, не предлагать. Матом при ней не ругаемся». «И к тому же она девственница», — принюхавшись в очередной раз, добавил Ласло. «И пахнет божественно». «И еще раз по поводу носов и слюней. Каждый держит их при себе. Да и вообще, вам уже пора. Вы, кажется, в клуб собирались?» «Мы вместе собирались», — напомнил Ласло. «Прошу меня простить, сегодня я не с вами». Александра встала. «Не стоит тебе из-за меня менять свои планы, Лешик». «Лешик! Она называет тебя Лешик!» Прям захлебнулся восторгом Ласло. Девушка смутилась, поняв, что сболтнула не то. «Да, она называет меня Лешик. И это только ее исключительное право, для других чревато. Вам бы просидели еще где-то полчаса, болтая о чем угодно». Алексей смеялся и обнимал ее за плечи, провожая друзей. «Ну а теперь начнем вечер откровений», — моментально посерьезнел хозяин дома. «Что происходит, Лекси?» «Ты обещал не спрашивать», — насупилась девушка. «Ну так расскажи все сама, чтобы я не спрашивал. Давай, давай, Лекси». «У меня проблемы дома с мачехой», — вздохнув, созналась она. «Отцу говорила?» «Пыталась, но он всегда занят». «Да и вообще, мой приезд сюда с самого начала его не слишком радовал. У него молодая жена, а тут взрослая дочь. Тебе бы такое понравилось?» «Не знаю. У меня нет детей. И жениться я точно пока не собираюсь. Что думаешь делать?» «Да потерплю, ничего страшного. До конца учебного года месяц. Сдам экзамены, там лето, поживу у подруги или работу найду с проживанием. Документы подам в институт, а там мне общагу дадут, я же вроде иногородняя». «А если ты переедешь к подруге прямо сейчас, чтобы лучше к экзаменам подготовиться, отец будет против?» «Ну, прямо сейчас мне не к кому переехать. Нужно же подыскать сначала, кто готов меня терпеть, это раз. И пока не пойду работать, мне же надо будет на что-то жить, это два. Если ты переедешь ко мне, вопрос с жильем отпадает, это раз. И к тому же я вспомнил, что работа модели хорошо оплачивается. И я тебе и так уже задолжал уйму денег, это два. Как тебе вариант?» «Ты не моя подруга», — опешила Сашка. «Хорошо, что ты заметила. Твой отец будет проверять, где ты живешь?» «Это вряд ли. Эй, я буду тебе мешать, это не во...» «Только если очень постараешься», — заткнул ее Алексей. «В этой квартире чертова уйма комнат. И как минимум три гостевые спальни с ванными. Не уверен, что даже встречаться мы будем каждый день». «Зачем это тебе?» — прищурилась она подозрительно. «Вам по ничего не делают просто так». «Ты совершенно права. Я объявлю тебя своей официальной девушкой. Мы будем вместе появляться на людях. Я, знаешь ли, сделал глупость, когда раньше водил женщин домой. Теперь они постоянно атакуют меня. Умудряются даже сквозь охрану просачиваться. И чем же я тебе помогу?» «Ну, когда они будут приходить, ты в своей милой и непосредственной манере будешь им объяснять, что теперь тут живешь ты, и приходить сюда больше не надо». «Ерунда какая-то, не может быть все так просто. Или может?» Девушке перспектива избавиться от ежедневных скандалов почудилась непреодолимо привлекательной. «Даже если все не так просто, она же сможет все отыграть назад, да? Просто взять и вернуться домой или еще куда? Что тут осталось до совершеннолетия и свободы?» «Ну а когда ты захочешь с кем-нибудь переспать?» Кусая нижнюю губу, спросила Саша. «О, не волнуйся, Лекси, я стану изменять тебе в какой-нибудь гостинице». «Ладно, а твои друзья?» «О них не беспокойся. Никто не приблизится к тебе, для всех ты моя девушка». «Есть еще подвохи, если и да, она их пока не видела». «Ну и ладно, хорошо, я согласна. Останусь у тебя до осени, пока общагу не дадут». «По рукам». «Только, Лекси, не води сюда каждый день нового мужика, а то охрана будет в шоке», — ухмыльнулся довольным котом Алексей. «Ну, я постараюсь сдерживать свой темперамент», — зафыркала девушка. Через два дня Александра уже обживалась в гостевой комнате. В школу ее возило такси, и хоть она и просила останавливаться за пару кварталов, все равно это срисовали и поползли слухи. Но началась подготовка к экзаменам, и все это перестало иметь значение. Несмотря на то, что квартира была огромная, на то время, когда Александра готовилась, Алексей отменил все посещения друзей и гулянки. Он часто и подолгу сидел с ней, помогая зубрить и поддерживая. Приносил сок и бутерброды или просто рисовал в блокноте ее сосредоточенное лицо. Когда у девушки уже совсем мозг закипал, он бесцеремонно вытаскивал ее на огромный балкон и заставлял танцевать. Танец был, казалось, импровизацией, очень чувственной и даже эротичной. Александра злилась от его откровенных касаний во время этого непотребства, орала и зажималась поначалу. Но Алексей никогда не заходил за грань, это всегда было только танцем и ничем больше. И вскоре девушка научилась расслабляться в его руках и следовать за ним, позволяя вести. Они никогда не говорили об этом, и Алексей не предупреждал никогда заранее о том, когда будет следующий сеанс танцетерапии для ее уставшего мозга, но когда отпускал ее, отдохнувший мозг включался в работу быстрее. В итоге, через месяц Александра с отличием сдала экзамены и танцевала так, как будто училась всю жизнь. Вернувшись с последнего экзамена, она повисла на шее у Алексея. «Спасибо тебе, Лешик!» – завизжала она счастливо. «Если бы не ты, я бы не справилась!» «Глупости, ты умная и сильная. К тому же мне понравилось. Никогда еще подобной ерундой не занимался. Иди отдыхай, Лекси. Вечером мы идем в клуб. Я в город куплю тебе одежду». «А что не так с моей?» – удивилась она. «У тебя же ни единого платья нет. Ты вообще их носишь?» «Носила в детстве». «А, ну да, ты сейчас сильно выросла, малявка. Все, отдыхать и приводить себя в порядок. Вечером ты должна быть ослепительна, чтобы все слюной захлебнулись». Александра долго блаженствовала в ароматной ванне, потом завалилась на пару часов спать. Ближе к вечеру в комнату постучал Алексей и вручил ей пакет. «Это платье. Не разберешься, зови, помогу». «Я же не одноклеточная», – возмутилась девушка. «Кто может не разобраться с платьем?» Александра достала то, что Алексей назвал платьем, и долго смотрела на нечто, что, казалось, состояло из одних веревочек, разрезов, вырезов и небольших лоскутков серебристой ткани. «Он, наверное, издевается надо мной», – прошипела она гневно. Лифчик под это безобразие, похоже, не полагался. Серебристые со стразами микротрусики тоже лежали в пакете. Злясь до невозможности, девушка все же надела все это безобразие и вышла босиком из комнаты. «Лешик!» – заорала она. «Где ты, засранец?» «На кухне!» – отозвался подлец. Александра ворвалась на кухню и замерла, глаза ее метали молнии. «Лешик!» – заворковала она. «Ты всерьез считаешь, что я в этой порнографии с тобой в клуб пойду?» «А что тут такого?» «Везде, в стратегически важных местах прикрыто. Все вполне невинно». «Невинно это выглядело бы на пляже. И называлось бы бикини, а не платье. А мы вроде как в клуб идем». «Лекси, ну пожалуйста, я хочу, чтобы твой первый выход все запомнили надолго. Обещаю, что больше не буду указывать тебе, что надевать». Практически законючил он. «Конечно, не будешь». «Потому что я с тобой никуда не пойду ни сегодня и никогда больше». «Лекси, ну умоляю тебя, пойдем. У тебя прекрасное тело, и тебе совершенно нечего стесняться». «Но это не значит, что мне нравится появляться на публике голой». «Ты не голая. Просто все должны понять, почему я выбрал именно тебя. Ты должна быть чертовски убедительна». «Дурость чистой воды. А что, на словах ты им рассказать не можешь?» «Лекси, это же вампиры. Они должны все увидеть». «Ну, пожалуйста, ты мне обещала». «Я не знала, на что подписываюсь. Ты не говорил, что мне придется показываться на людях почти без одежды. Но договор есть договор». «Ладно, радуйся, Лешик. Я потерплю этот дурдом до осени. Вот только дадут общагу и свалю от тебя к чертовой матери». Скрепя сердце и возмущаясь, Александра влезла в серебристые туфли на каблуках. Волосы Алексей попросил оставить свободными и сам расчесал до блеска. Из косметики только блеск на губах. Осмотрев ее с ног до головы, Алексей, обрядившийся в костюм и, честно сказать, выглядевший в нем потрясающе, предложил ей руку, и они пошли к лифту. Когда входили в клуб от взглядов со всех сторон, у девушки просто спина окаменела. «Лекси, расслабься. Ты просто бесподобна. Все девушки в зале готовы тебя убить, а все мужики мысленно сожрали». «Это должно придать мне уверенности». «Конечно. И я от тебя сегодня и на шаг не отойду. Кажется, я чуть перестарался с твоим эффектным появлением. Судя по тому, как сюда смотрит Клим и еще пара вампов, мне не стоит даже от тебя отворачиваться. Умыкнут. Клим тоже тут? Ну да, это закрытый клуб для вампов, их друзей, подруг и доноров. К ним подходили люди и вампиры. Алексей представлял их, но все они слились для Александры в сплошное разноцветное пятно. Потом вамп потащил ее танцевать. Танцевать Александра теперь любила и вскоре совсем расслабилась. Стало легче дышать, хотя она по-прежнему ловила взгляды со всех сторон. Расслабилась ровно до тех пор, пока вдруг свет прожекторов не был направлен прямо на них с Алексеем. И не зазвучала медленная, но ритмичная мелодия. «Ну давай, Лекси, давай потравмируем им психику», – прошептал ей на ухо приятель, уже увлекая и заставляя двигаться. «Позволь мне вести как дома». «Танцевать так, в этом!» «Да, сладкая, они это надолго запомнят. Давай взорвем этот гадюшник. Давай, Лекси, давай их поддразним». И неожиданно на девушку накатило какое-то бесшабашное веселье, настоящий кураж, и они взорвали. Александра словно отпустила свое тело, двигаясь настолько чувственно и пластично, отдаваясь музыке рукам Алексея, поддерживающим, скользящим, откровенно ласкающим ее на глазах у всех, казалось, ноги больше не касаются пола, потому что им больше не нужна опора. Чувство странного полета охватило ее тело, покалывая кожу осознанием собственной красоты, настолько острым, что было даже больно. Волны ничем не прикрытого вожделения накатывали на них от зрителей, не смущая и не пугая ее, а заставляли двигаться еще более откровенно сексуально. Эти обжигающие потоки вихрились внутри, заставляя тело пылать, и вырывались обратно наружу потоком гудящего пламени. Когда затихла музыка, Александра замерла у ног Алексея, в зале пару минут была мертвая тишина. Потом раздались аплодисменты, и партнер порывисто поднял девушку и прижал к себе. «Лекси, я не знал, что ты так можешь», — прошептал он свистящим шепотом. «Я тебя такому точно не учил. Даже не предполагал, что в такой скромнице спрятан такой вулкан». «Я и сама от себя такого не ожидала». «Они аплодируют, ты этого добивался?» «Нет, Лекси, на такое я и не рассчитывал. Заставить это болото проявить такие эмоции – это все твоя заслуга». В глазах Алексея плескалось истинное восхищение. «Малявка, ты просто чудо! А теперь давай свалим отсюда. А то я просто оглохну и ослепну и задохнусь от того, что на нас сейчас направлено. Я люблю дразнить их, но не хочу рисковать тобой». Под голодными взглядами они покинули клуб. Когда приехали домой и вошли в квартиру, Алексей обнял Александру и привлек к себе. Он слегка отстранился и посмотрел ей в глаза. «Скажи, сегодня, когда мы танцевали, что ты чувствовала?» «Мне сначала было страшно, и я стеснялась, но потом... Я не знаю, как сказать. Как будто я лечу, просто лечу и не думаю, как я это делаю. Как будто тело само знает, и ему это безумно нравится. И в голове только радость и легкость. Нет ни страха, ни сомнений, ни всех этих людей вокруг. И на кожу накатывают волны тепла и... еще не знаю чего. Ты что-то сделал, Лешик? Со мной? Я же знаю, что вампы могут, ну, всякие там ментальные штуки». Алексей покачал головой, не отрывая взгляда. «Нет, Лекси, я не стал бы делать этого с тобой. Это ты, все ты сама. Ты была как пламя, и я едва мог касаться тебя, рискуя сгореть. И это видел не только я, это видели все. И это плохо, Лекси. Все, кто видел тебя, еще не скоро забудут этот огонь и твой запах. Если вообще забудут». Он сильно нахмурился. «Прости, я, похоже, сделал ошибку». «Не пойму, о чем ты, мы же просто танцевали. Ты же сам хотел их шокировать, что не так-то?» «О, поверь, мы их шокировали. Я слышал о таких, как ты, давно. И думал, что это просто легенда, больше таких нет. Остается надеяться, что никто не понял толком ничего. Ведь в основном там присутствовала молодежь. Ладно, не парься». Дернув головой, будто от чего-то отмахиваясь, Алексей велел ей с кривой улыбкой. «Иди спать, малявка». «А ты?» А я, знаешь ли, нуждаюсь после сегодняшнего в некотором количестве успокоительного. Так, ты спать, а я в город. Ну, ты сама знаешь зачем. Буду к утру. Не напивайся и мужикам по вызову не звони. Ладно, сегодня не буду».